Глава 20. Родные люди. Изабель Кайс. Иль заметно переживал. Видя, как он нервно теребит пуговицу на рукаве форменного кителя, я лишь сильнее напрягалась. Нет, очень старалась не подавать виду, но рядом с двумя проницательными менталистами крайне сложно скрывать собственные эмоции, даже если сознание для них закрыто непроходимой преградой. Эйд всю дорогу до особняка старался отвлекать нас разговорами, а на середине пути даже предложил Ильеру помощь в виде легкого воздействия, которое просто заглушит страх. Но сын гордо отказался. «Кстати, — вдруг сказал Эйтон, — я тут узнал, что мы, как представители древнего уважаемого рода, можем подать прошение императору, и тогда Иль официально станет Бестерли, даже без получения согласия от Серфима Кайса». Сын оставил в покое пуговицу и с сомнением посмотрел на Эйтона. «Думаю, с папой все же стоит поговорить», — сказал Иль. «Некрасиво вот так ставить его перед фактом». Взгляд Эйта мгновенно изменился. Я отчетливо рассмотрела в нем обиду, но минуло мгновение, и он снова стал спокойным и добродушным. Вот только Эйтону явно было неприятно слышать, как его сын называет папой другого, пусть даже того, кого считал отцом всю жизнь». Но, пытаясь спрятаться за маской спокойствия и радушия, Эйтон, видимо, забыл, что Ильер тоже менталист, и дар у него очень даже сильный. Мой мальчик понял, что именно стало причиной смены настроения у лорда Бестерли, и стал выглядеть еще более растерянным. Да, эти двое вроде бы приняли друг друга, но, увы, только умом. В душе же Ильер продолжал называть папой совсем другого человека. А Эйд, скорее всего, вообще еще не осознал, что значит быть отцом взрослого сына. Нам всем требовалось время, чтобы привыкнуть и сжиться с новыми реалиями. Вот только события развивались слишком быстро, не давая ни малейшей возможности все спокойно осознать. Карета притормозила у высоких кованых ворот, к которым тут же подбежал расторопный прислужник и поспешил отворить створки. Мы въехали во двор и остановились прямо перед ступенями парадного входа. Эйд выбрался первым, затем помог спуститься мне. Иль же вышел сам. «Добро пожаловать в наш родовой особняк», — с улыбкой проговорил Эйтон. Дом оказался поистине восхитительным, трехэтажным, сделанным из белого камня. Балюстрады балконов были выполнены из белоснежно-голубоватого мрамора. В стеклах многочисленных больших окон отражалось закатное солнце, а вокруг цвели розы самых разных оттенков. Не дожидаясь, пока я приду в себя от увиденного, Эйд опустил мою ладонь на сгиб своего локтя и повел ко входу. «Если честно, — негромко признался он, — я никогда не любил это место. Раньше здесь было довольно мрачно. Лишь несколько лет назад матушка решила тут все переделать. Но внутри во многих комнатах еще идет ремонт. Потому ты предпочитаешь жить в академии? — так же тихо спросила я. «У меня есть свой дом. Не такой большой и грандиозный, но довольно уютный. Кстати, в этом же районе, но с другой стороны от Дворцовой площади», — с улыбкой сообщил Эйд. «А в академии я живу, потому что так удобнее». Особняк встретил нас просторным холлом. Благодаря игре света и обилию причудливых ниш, эта комната казалась удивительно воздушной, словно парящий в воздухе. Находиться здесь было приятно, но не успели мы осмотреться, как к нам поспешили два лакея. Они поклонились, забрали у нас верхнюю одежду, а вслед за ними появился подтянутый мужчина лет 40 на вид в строгой серой ливрее. «Приветствую, милорд. Рад видеть дорогих гостей в этом прекрасном доме». Он поклонился Эйтану, кивнул мне, Илю, и тут же добавил: «Прошу за мной, лорд Фрайл и леди Лилия вас ждут». Теперь я уже сама взялась за локоть Эйтана и обернулась к сыну. Ильер стал еще бледнее. Он не снял китель, который был частью формы, резким жестом пригладил непослушные вихры, попробовал даже заправить их за уши, но ничего у него не получилось. Мой мальчик на самом деле очень переживал и боялся этой встречи. А мне так отчаянно захотелось его обнять, взять за руку, дать понять, что я рядом, никому не позволю его обидеть. Вот только это выглядело бы совсем уж неправильно. Заметив мой взгляд, Иль попытался изобразить ободряющую улыбку. Эйд тоже обратил внимание на наше переглядывание, но, к счастью, никак комментировать их не стал. Идти оказалось недалеко. Пока я собиралась с мыслями, широкий коридор закончился распахнутыми двустворчатыми дверьми, а мы переступили порог довольно большой гостиной, в которой слышался уютный треск горящих в камине дров. Нас встречали трое. Лорд Фрайл оказался высоким, крепким и полностью седым. Хотя старым или дряхлым никто бы его не назвал. Держался он бодро, улыбался открыто и производил впечатление очень добродушного и милого человека. Леди, стоящая по правую руку от него, наоборот, выглядела собранной и настороженной. Ее черные волосы были собраны в элегантную высокую прическу. Платье сидело идеально, а тонкую талию подчеркивал расшитый золотым бисером поясок. А вот слева от хозяина особняка обнаружился уже знакомый мне Шеридан. И сейчас взгляды всех троих были обращены на Иля. Эйд вздохнул, мягко убрал мою ладонь со своего локтя и, подойдя к сыну, остановился рядом с ним. «Мама, папа, разрешите представить вам Ильера», — проговорил Эйтан и повернулся к мальчику. «Иль, перед тобой лорд Фрайл и леди Лилия, мои отец и мать, а, следовательно, твои дедушка и бабушка». Леди молчала, не двигаясь, не моргая и будто бы даже не дыша. Она разглядывала Ильера и, казалось, не верила собственным глазам. Зато ее супруг вдруг широко улыбнулся и, подойдя к парню, протянул ему руку. «Добро пожаловать в семью, мой мальчик», — сказал герцог. А когда Иль несмело пожал его руку, новоиспеченный дед с довольным видом похлопал его по плечу. «Красавец! И рука сильная, и дар в глазах отражается. Говорить-то умеешь?» «Умею, ваша светлость», — смущенно отозвался Иль. «Очень рад знакомству». «А уж я-то как рад», — с искренним довольством проговорил лорд Фрайл. «Ты так похож на Эйтана, что тут даже сомнения не возникает в вашем родстве. Я смотрю на тебя, а будто вижу его подростком». Ильер снова несмело улыбнулся и глянул на бабушку. Леди Бестерли поймала его смущенный, но любопытный взгляд, ухмыльнулась и тоже направилась к внуку. «Здравствуйте, молодой человек», — сказала она, остановившись в паре шагов от моего мальчика. Лорд Фрайл же, наоборот, отошел чуть в сторону, чтобы не мешать супруге знакомиться с внуком. «Доброго дня, леди Бестерли», — ответил ей Иль и, заведя руку за спину, поклонился. «Очень рад встрече. Он сделал все в точности с правилами этикета, а я в который раз порадовалась, что в школе магов, где до академии учился мой сын, были отличные учителя. Мать Эйтона смотрела на него строго, пристально. Я надеялась, что она все-таки обнимет Эльера или хотя бы коснется его плеча, как лорд Фрайл. Но женщина только хмыкнула и уже хотела развернуться и отойти, но тут увидела меня. До сего момента моего присутствия не замечали. Может, специально, а может, так получилось. Но теперь на лице леди Лилии застыло полное недоумение, а в глазах появился шок. «Белль!» Проговорила она едва слышно и вдруг быстро направилась ко мне. «Изабель, это на самом деле ты?» Я сглотнула. Вот и что ей сказать? От необходимости отвечать меня спас лорд Фрайл. Герцог остановился рядом с супругой, приобнял ее за талию и обратился ко мне сам. «Я знал, что этот день однажды наступит», — проговорил он с улыбкой, в которой одновременно читались и радость, и тоска. «Добро пожаловать домой, Белль. Мы очень тебя ждали». После этих слов я растерялась окончательно. «Простите», — заставила себя сказать. «К сожалению, я вас совершенно не помню». «Знаю», — лорд Бестерли ободряюще кивнул. Тут на мои плечи легла рука Эйтона, и на душе сразу стало намного легче. «Признаться, дорогие родители, мы и сами собирались посетить вас в ближайшее время», — сообщил он. «Но коль уж вы приехали и явно в курсе наших с Белль прошлых отношений, у меня будет к вам очень много вопросов. А у меня для тебя, дорогой сын, есть один простой ответ», — серьезным тоном проговорил лорд Фрайл. «Идем в кабинет». «А как же ужин?» — возмутилась леди Бестерли. «Эйту лучше пока не есть, поужинает позже. А вы не ждите нас. Боюсь, мы можем сильно задержаться». И тут я не сдержалась. «Это ведь вы закрыли память Эйтона?» — спросила прямо, встретив взгляд голубых глаз герцога. «Кстати, голубых, а не аквамариновых. То есть уровень его ментального дара куда ниже, чем у сына?» «Да, я», — не стал отрицать он. «И сделал это с его полного согласия, иначе Эйтон мог тронуться умом. Но сейчас я собираюсь снять блок, который когда-то установил». «Я пойду с вами», — тут же заявила я, вцепившись в ладонь Эйтона. «Не нужно», — покачал головой лорд Фрайл и перевел взгляд на супругу. «Лили, займи, пожалуйста, наших гостей. Надеюсь, мы справимся за час, но все может затянуться». После чего кивнул сыну на выход и сам направился к дверям. Эйт поднес к губам мои пальцы, оставил на них легкий поцелуй, а потом ушел вслед за отцом. Вскоре в гостиной остались мы вчетвером. Иль выглядел еще более растерянным, хоть и старался не подавать вида. Леди Бестерли взволнованно смотрела на коридор, в котором скрылись мужчины, и только Шеридан казался странно довольным. «Ба!» — вдруг позвал он герцогиню. «Ужин уже подали, а вам всем нужно прийти в себя после такой встречи». И она, будто очнувшись, поспешила кивнуть, одарила нас дежурной улыбкой и пригласила в столовую, расположенную за соседней дверью. «Увы, сейчас я даже не представляла, как смогу хоть что-то съесть». Сердце сдавило от волнения за Эйтона, а душу все сильнее терзало дурное предчувствие. Хотя, может, это просто страх. Ведь совсем скоро Эйтан вспомнит наше с ним прошлое, узнает, что произошло между нами, а, возможно, поймет, какой негодяй заставил меня его забыть и поверить в любовь к Серфиму Кайсу. Эйтан Бестерли. «Готов?» — спросил отец, едва мы переступили порог кабинета. «Почти», — ответил я, опустившись в одно из удобных кресел. «Ну, тогда готовься», — вздохнул папа. «Ты же понимаешь, что не мне тягаться с тобой в менталистике? Если выставишь хотя бы один блок, я ничего не смогу сделать, потому тебе придется снять их все, открыться мне». Я кивнул, отчетливо понимая, о чем он говорит. Да, для этого требовался правильный настрой, которого у меня пока, увы, не было. «Скажи, почему ты молчал об этом столько лет?» — спросил я, глядя ему в глаза. «Права не имел тебе сказать. Ты сам лично стребовал с меня клятву, что не скажу никому о том, что сделал. И в первую очередь тебе. Но сейчас говоришь, потому что у клятвы было условие. Бель, ты все еще надеялся, что она вернется, и попросил меня открыть тебе воспоминания, если Изабель снова появится в твоей жизни. И вот он улыбнулся и развел руками. Это, наконец, случилось, чему я безумно рад. А я задумался. Папа не выглядел удивленным, когда увидел Изабель. Но мог ли он приложить руку к нашей с ней встрече в академии? «Да, Эйт», — проговорил отец, встретив мой подозрительный взгляд. «Несколько блоков я уже убрал, потому он мог улавливать и мои эмоции, и часть мыслей. Я присматривал за Бель. Не сам. Ректор университета, где она сначала училась, а потом и преподавала, мой хороший знакомый. И когда он написал мне, что Изабель Кайс развелась с супругом, я попросил его намекнуть ей про императорскую академию. Я знал, что у нее есть сын, но понятия не имел о том, какой у него дар. Был уверен, что она родила от супруга. А ведь если бы увидел мальчика или хотя бы его портрет, то сразу бы все понял. Но он тяжело вздохнул. «Главное, что они теперь со мной», — сказал я. «Ты знаешь, кто виноват в том, что мы с Белли расстались на столько лет?» «Знаю», — не стал отрицать родитель. «А скоро узнаешь и ты. Убирай блоки. Этот узел давно нужно разрубить. Поверь, меня ошибки вашего прошлого тяготят едва ли не сильнее, чем вас. Ведь я, в отличие от тебя и Бель, обо всем помню». Прикрыв глаза, я медленно досчитал до 10. Постарался расслабиться и развеять оставшиеся блоки на сознании. Они были со мной уже немало лет. Многие я ставила еще в академии. И сейчас, оставшись без ментальной защиты, чувствовал себя совершенно беспомощным. Это откровенно бесило. Окажись на месте отца кто-то другой, у меня бы вряд ли получилось так открыться. Дар защищал бы меня даже против моей воли. Но папе я верил, как самому себе, и даже сильнее. Когда на мои виски легли его теплые, чуть шершавые пальцы, я медленно выдохнул и сам открылся ему. Сам позволил проникнуть в глубины сознания, став для него открытой книгой. «Все», — сказал он спустя неопределенное количество времени, — «возвращай свои блоки. Если честно, я почти ничего не почувствовал. Пока отец работал с моим сознанием, я ощущал только легкий дискомфорт, будто кто-то водит перышком по душе. И даже когда открыл глаза, не было ни головокружения, ни дурноты. Просто легкое смятение. И да, первым делом я вернул защиту. С ней все же намного комфортнее. И только потом попытался потянуться к воспоминаниям о нашем с Бель прошлом. Попробовал восстановить в памяти первую встречу и сумел сделать это без труда. Нет, какие-то детали стерлись, но зато я четко помнил, как впервые увидел светловолосую улыбчивую девчонку, как следил за ней, будто кто-то привязал мое зрение к ее худенькой фигурке. Я просто не мог отвернуться, но подойти от чего-то стеснялся. А потом она упала, и меня просто сорвало с места. Я подлетел к ней и оказался не на шутку напуган. Она же только мило прятала взгляд и отчаянно краснела. Это воспоминание оказалось очень теплым. Наверное, я влюбился в Бель в тот самый момент, когда заметил ее румянец. Она была такой нежной, такой чистой, такой невозможно притягательной, что у меня попросту не осталось ни единого шанса. Остальные воспоминания пронеслись в голове всего за несколько минут. Я вспомнил наши встречи, наши свидания, наш первый поцелуй и первую ночь. Отец-защитник, как же сильно я ее любил. И она совершенно точно отвечала мне взаимностью. Мы с ней словно были двумя частями одного механизма, идеально подходящими друг другу элементами. Я мог говорить с ней о чем угодно, да и она была всегда со мной открыта. Решение жениться на Бель тогда казалось идеально верным. Правда, мои родители приняли ее не сразу. Мама и вовсе сначала была категорически против нашего союза. Зато папа оказался на нашей стороне. Он даже сам отправился к императору за разрешением на брак. У Его Величества тогда имелись свои планы на мою женитьбу. Он попытался запретить помолвку, но папа пошел против него. Разрешил наш союз на правах главы рода. За это его сняли с поста заместителя ректора университета общей магии, где он работал 15 лет, и отправили в ссылку в родовой замок. Обрывки воспоминаний вспыхивали в сознании и занимали место в полотне памяти. Я вспомнил нашу с Бель помолвку, которая проходила как раз в этом особняке. А ведь папа не сказал нам тогда об отказе Его Величества. Соврал, а я был настолько счастлив и влюблен, что не заметил неладное. Не только спустя несколько дней, когда отца сначала вызвали во дворец, а потом отправили в отставку, стало ясно, чем он пожертвовал ради нашего с Бель будущего. А дальше все вроде шло хорошо. У нас начались каникулы, мы жили вместе, как настоящие супруги, хотя до свадьбы оставалось еще несколько месяцев. Работа и вовсе складывалась прекрасно. Мои таланты в менталистике становились все более и более востребованными. Я старался, выкладывался по полной, стал значимой фигурой в управлении стражей столицы. И меня даже пригласили допрашивать одного графа, подозреваемого в государственной измене. Вот тогда-то и начались сложности. Для ментального допроса столь важной фигуры требовалось письменное дозволение императора, а Его Величество как раз был в отъезде. Мы ждали возвращения монарха, не могли продолжить расследование, И в один из вечеров, когда я возвращался домой, меня обступили трое неизвестных. Но говорил из них только один — молодой мужчина с сильнейшими ментальными щитами. Он сказал, что я не должен увидеть в сознании и памяти подозреваемого графа ничего преступного. А если только увижу и скажу об этом дознавателям, то все трое вернутся и расправятся со мной. Как я отреагировал на столь явную угрозу? Никак. Ведь считал себя сильным и почти неуязвимым. Что они могли мне сделать? Ничего существенного. А вот я в случае нападения сумел бы с легкостью отразить их атаки и потрепать их самих. Так что угрозу пропустил мимо ушей. Через 2 дня, получив разрешение, явился к подозреваемому. Но сразу провести допрос не получилось. Пришлось долго взламывать блоки на его сознании. А когда я закончил с этим, граф оказался в обмороке. Я успел увидеть только часть его воспоминаний, но даже они тянули на казнь. В тот вечер Белль впервые не оказалась дома, когда я вернулся с работы. Не пришла она ни к полуночи, ни к часу. Тогда я отправился ее искать и нашел в больнице. На нее напали неизвестные, били, явно не жалея. Прекрасное лицо моей любимой было все в синяках и ссадинах. А когда лекарь сообщил, что девушка лишь чудом не погибла, я едва сам не расстался с жизнью от страха за нее. Вернувшись утром в свою квартиру, нашел под дверью записку: «Продолжишь идти против нас, и твоя девка сдохнет в подворотне». Я и так чувствовал себя виновным в том, что не уберег Белль. А теперь понял, что ей досталось из-за меня, из-за моей честности и чувства справедливости. Я хотел поступить правильно, а пострадала моя невинная, слабая Белль. Моя любимая, нежная, ласковая. Та, кто меньше любого в этом мире заслуживала боли и жестокости. Теперь, возвращаясь в эти воспоминания спустя годы, я понимал, что тогда это меня сломало. Да, именно это, а не все, что произошло позже. Остальное просто стало последствиями, горькими отголосками одного ужасного события, такими сильными, что до сих пор продолжали влиять на наши жизни».